Глава 10. Украина. Административное устройство, посещение патриархом казацкого лагеря и прощание с гетманом. Знай, что государство ляхов состояло из трех частей. Одна часть – та, которую отнял у них и захватил гетман Зиновий. Она имеет протяжение на месяц пути в длину и столько же в ширину. Вся полна жителями, крепостями и укреплениями, как гранат семенами. Вторая часть – та, которая остается в их руках теперь. Третья часть – средняя, которую гетман совершенно опустошил. Сжег ее города и селения, перебил там мужчин, причем большая часть жителей сделались пленниками татар, и обратил ее в пустую степь. Границу между ним и ляхами на протяжении нескольких дней. Знай, что у хмеля теперь 18 полковников, то есть пашей, из коих каждый правит многими городами и крепостями с несметным числом жителей. Между ними есть 4-5, из коих каждый имеет под своей властью 40, 50 и 60 базаров, войско, обязанного службой, у них 60, 50, 40 тысяч. Наименьший из них имеет под своей властью 30-40 базаров, а войско 30-20 тысяч. Те, что пониже их чином, имеют под властью каждый по 20 базаров и меньше, а войско по 20 тысяч и менее. Все эти тысячи войска собираются у хмеля при походе, составляя более 500 тысяч. Они в совершенстве обучены знанию различных военных хитростей. В настоящее время у гетмана оказывается около 100 тысяч храбрых молодых людей, искусных в верховой езде и джигитовке. Прежде эти войска были просто поселяне, не обладавшие никакой опытностью в войне, но постепенно обучились. Упомянутые же молодые люди – все обучались с малых лет наездничеству, храбрости, стрельбе из ружей и метанию стрел. Заметь, что все эти воины не получают содержания, но сеют хлеб, сколько пожелают, затем жнут его и убирают в свои дома. Никто не берет с них ни десятины, ни одного подобного. Они от всего этого свободны. И в таком положении находятся все подданные страны казаков. Не знают ни налогов, ни харча, ни десятины. Но хмель отдает на откуп весь таможенный сбор с купцов на границах своего государства, а также доходы с меда, пива и водки за 100 тысяч динаров червонцев содержателям таможен. Этого хватает ему на расходы на целый год. Кроме этого он ничего не берет. Эти сведения о хмеле и казаках, кои мы передали подробно, старательно и в точном изложении, после многих расспросов и проверки, я собрал с трудом и утомлением, удостоверяясь в их правдивости. Сколько ночей я просиживал над записыванием, не заботясь об отдыхе. Что касается упомянутой крепости Богуслава, то она очень сильна, окружена двумя стенами и двумя рвами, одна внутри другой. Башни ее многочисленны, и с южной стороны она тянется по окраине горы. Под ней протекает вышеупомянутая река города, в которой выдаются огромные скалы. В крепости есть высокие и великолепные дворцы, принадлежавшие ляхам, и вблизи них церковь, также им принадлежавшая. Наш владыка-патриарх дал разрешение осветить ее и служить в ней, ибо казаки раньше разрушали все церкви ляхов и сравняли их с землею, думая этим искоренить самую память о ляхах. По этой же причине они оставили на произвол судьбы их постройки и их царские жилища. Нет вражды сильнее религиозной, сделав их даже местом для нечистот. Мы выехали из Богуслава в четверг, 22 июня. Путь наш приходился среди табора войска казаков и хмеля. Они было уже выступили все в поход, но гетман послал пригласить к себе нашего владыку-патриарха, отложив по этой причине свое выступление. Мы въехали в середину войска. Ты мог бы видеть тогда, читатель, как тысячи и сотни тысяч их, стараясь опередить друг друга, спешили толпами, чтобы приложиться к деснице и кресту нашего владыки и патриарха. Бросались на землю, так что лошади патриаршего экипажа остановились, и мы были этим недовольны и раздосадованы по причине их многочисленности. Но, наконец, доехали до палатки гетмана Хмеля, маленькой и невзрачной. Он вышел навстречу нашему владыке-патриарху и сделал ему земной поклон. Тогда наш владыка-патриарх прочел над ним молитву о войне и победе, призывая благословение Божие на него и его войско. Гетман, поддерживая патриарха под руку, ввел его в свою палатку, где не было дорогих ковров, а простой половик. Он раньше сидел за столом, на котором стояло кушанье, и обедал. Перед ним не было ничего, кроме блюда с вареным укропом, хотя в то же время мы видели, что служители из его войска и ратники ловили для себя рыбу в близлежащих прудах. «Смотри же, какова воздержанность!» Затем он подчивал нас водкой. Мы встали, и он вышел с нашим патриархом, чтобы опять проводить его. Мы отправились. Ратники не имеют палаток, но ставят кругом себя деревья или ветви, наподобие шатра, покрывая их своими плащами для защиты себя от дождя. Они довольствуются чрезвычайно малым. Да будет над ними благословение Божие!